примите благосклонно сей бедный плод усердного труда. Самозванец. Что вижу я? Латинские стихи. Стократ священ союз меча и лиры, единый лавр их дружно обвивает. Родился я под небом полуночным, но мне знаком латинской музы голос, и я люблю парнасские цветы, я верую в пророчество пиитов. Нет, не вообще, в их пламенной груди кипит восторг. Благословится подвиг, его ж они прославили заранее. Приближься, друг, в мое воспоминание прими сей дар. Дает ему перстень. Когда со мной свершится судьбы завет, когда корону предков надену я, надеюсь вновь услышать твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн. Муза венчает славу, а слава музу. Итак, друзья, до завтра. До свидания. Все в поход, в поход. Да здравствует Дмитрий, да здравствует великий князь московский. Замок воеводы Мнишко в Самборе. Ряд освещенных комнат. Музыка. Вишневецкий Мнишек. Мнишек. Он говорит с одной моей Мариной. Мариною одною занят он. А дело-то на свадьбу страх похоже. Ну, думал ты, признайся, Вишневецкой, что дочь моя царицей будет, а? Вишневецкой. Да, чудеса. И думал ли ты, Мнишек, что мой слуга взойдет на трон московский? Мнишек. А какова, скажи, моя Марина? Я только ей промолвил, ну, смотри, не упускай Дмитрия. И вот все кончено, уж он в ее сетях. Музыка играет польской, самозванец идет с Мариною в первой паре. Марина тихо Дмитрию. Да, в вечеру, в 11 часов в аллее лип, я завтра у фонтана. Расходится другая пара. Кавалер. Что в ней нашел Дмитрий? Дама. Как она красавица! Да, мраморная нимфа, глаза, уста без жизни, без улыбки. Новая пара, дама. Он некрасив, но вид его приятен, и царская порода в нем видна. Новая пара, дама. Когда ж поход, кавалер? Когда велит царевич, готовы мы, но, видно, панна Мнишек с Дмитрием задержит нас в плену. Дама, приятный плен. Кавалер, конечно, если вы расходится. Комнаты пустеют. Мнишек. Мы, старики, уж нынче не танцуем. Музыки гром не призывает нас. Прелестных рук не жмем и не целуем. Ох, не забыл старинных я проказ. Теперь не то, не то, что прежде было. И молодежь ей-ей не так смела. И красота не так уж весела, признайся, друг. Все как-то приуныло. Оставим их. Пойдем, товарищ мой. Венгерского, обросшую травой, велим открыть бутылку вековую. Да в уголку потянем-ка вдвоем душистый ток, струю, как жир густую, а между тем посудим кое о чем. Пойдем же, брат. Вишневецкой. И дело, друг. Пойдем. Ночь, сад, фонтан. Самозванец входит. Вот и фонтан. Она сюда придет. Я, кажется, рожден небоязливым. Перед собой вблизи видал я смерть. Перед смертью душа не содрогалась. Мне вечная неволя угрожала. За мной гнались. Я духом не смутился и дерзостью неволи избежал. Но что ж теперь теснит мое дыхание? Что значит сей неодолимый трепет? Или это дрожь желаний напряженных? Нет, это страх. День целый ожидал я тайного свидания с Мариной. Обдумывал все то, что ей скажу. Как обольщу ее надменный ум.

Что? Что? Ква-ква! Тебе любо, лягушка заморская, квакать на русского царевича, а мы ведь православные. Qu'est-ce que ça veut dire? Православный. Что значит православные? Рвань окаянная, проклятая сволочь, черт возьми, Мейнгер, сударь, я прямо взбешен. Можно подумать, что у них нет рук, чтобы драться, а только ноги, чтобы удирать. Розен. Es ist Schande. Позор. Маржарет. Тысяча дьяволов. Я не сдвинусь отсюда ни на шаг. Раз дело начато, надо его кончать. Что вы скажете на это, Мейнгер? Розен. Sie haben recht. Вы правы. Маржарет. Черт, дело становится жарким. Этот дьявол-самозванец, как они его называют, отчаянный головорез. Как вы полагаете, Мейнгер? Розен. О, я. О, да. Маржарет. Вот, глядите, глядите, завязался бой в тылу у неприятеля. Это, наверное, ударил молодец Басманов. Розен. Их. Glaubt das. Я так полагаю. Входят немцы. Маржарет. А вот и наши немцы. Господа, Мейнгер, велите же им построиться, и, черт возьми, пойдем в атаку. Розен. Очень хорошо. Хальт, становись. Немцы строятся. Марш. Немцы идут. С нами Бог. Сражение. Русские снова бегут. Ляхи. Победа, победа, слава царю Дмитрию. Дмитрий верхом. Ударить отбой. Мы победили. Довольно. Щадите русскую кровь. Отбой. Трубят, бьют барабаны. Площадь перед собором в Москве. Народ один. Скоро ли царь выйдет из собора? Другой. Обедня кончилась, теперь идет молебствие. Первый. Что? Уж проклинали того? Другой. Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил. Гришка Отрепьев, анафема. Первый. Пускай себе проклинают, царевичу дела нет до Отрепьева. Другой. А царевичу поют теперь вечную память. Первый. Вечную память живому, вот уже им будет безбожником. Третий. Чушум, не царь ли? Четвертый. Нет, это юродивый. Входит юродивый в железной шапке, обвешанной веригами, окруженной мальчишками. Мальчишки. Николка, Николка, железный колпак, тррррр. Старуха. Отвяжитесь, бесенята, от блаженного. Помолись, Николка, за меня грешную. Юродивый. Дай копеечку. Старуха. Вот тебе копеечка, помяни же меня. Юродивый. Садится на землю и поет. Месяц светит, котенок плачет. Юродивый, вставай, Богу помолись. Мальчишки окружают его снова. Один из них. Здравствуй, Николка. Что ж ты шапки не снимаешь? Щелкает его по железной шапке. Эк, она звенит. Юродивый. А у меня копеечка есть. Мальчишка. Неправда. Ну, покажи. Вырывает копеечку и убегает. Юродивый плачет. Взяли мою копеечку. Обижают Николку. Народ. Царь идет. Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре. Юродивый. Борис, Николку дети обижают. Царь. Подать ему милостыню. О чем он плачет? Юродивый. Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Бояре. Поди прочь, дурак, схватите дурака. Царь, оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. Уходит. Юродивый ему вслед. Нет, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не велит.

честь храброму и мир его душе. Как мало нас от битвы уцелело, изменники, злодеи-запорожцы проклятые! Вы изгубили нас, не выдержите 3 минут отпора. Я их уже 10-го повешу, разбойники. Пушкин. Кто там не виноват, но все-таки мы начисто разбиты и истреблены. Самозванец. А дело было наше. Я было смял передовую рать. Да немцы нас порядком отразили. А молодцы, ей-богу, молодцы. Люблю зато, из них уж непременно составлю я почетную дружину. Пушкин. А где-то нам сегодня ночевать? Самозванец. Да здесь, в лесу. Чем это не ночлег? Чем свет мы в путь, к обеду будем в Рыльске? Спокойной ночью. Ложится, кладет седло под голову и засыпает. Пушкин. Приятный сон, царевич. Разбитый в прах, спасаясь побегом, беспечен он, как глупое дитя. Хранит его, конечно, провидение. И мы, друзья, не станем унывать. Москва. Царские палаты. Борис Басманов. Царь. Он побежден. Какая польза в том? Мы и тщетную победой увенчались. Он вновь собрал рассеянное войско, и нам со стен Путивля угрожает. Что делают меж тем герои наши? Стоят у кром, где кучка казаков смеется им из-под гнилой ограды. Вот слава! Нет, я ими недоволен. Пошлю тебя начальствовать над ними. Не рот, а ум поставлю в воеводы. Пускай их спесь о местничестве тужит. Пора презреть мне ропот знатной черни и гибельные обычаи уничтожить. Басманов. Ах, государь! 100 крат благословен тот будет день, когда разрядно книги с раздорами, с гордыней родословной, пожрет огонь. Царь, день этот недалек, лишь дай сперва смятение народа мне усмирить. Басманов, что на него смотреть? Всегда народ к смятению тайно склонен. Так борзый конь грызет свои бразды. На власть отца так отрок негодует. Ну что ж, конем спокойно всадник правит, и отроком отец повелевает. Царь. Конь иногда сбивает седока. Сыну отца не вечно в полной воле. Лишь строгостью мы можем неусыпно сдержать народ. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец. Так думал и его свирепый внук. Нет. Милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Входит боярин. Что? Боярин. Привели гостей наплеменных. Царь, иду принять. Басманов, погоди, останься здесь. С тобой еще мне нужно поговорить. Уходит. Басманов. Высокий дух державный. Дай Бог ему с отрепьевым проклятым управиться, и много-много он еще добра в России сотворит. Мысль важная в уме его родилась, не надобно ей дать остыть. Какое мне поприще откроется, когда он сломит рог боярству родовому? Соперников в обране я не знаю. У царского престола стану первый, и, может быть... Но что за чудный шум? Тревога. Бояре, придворные служители в беспорядке бегут, встречаются и шепчутся. Один — за лекарем, другой — скорее к патриарху, третий — царевича, царевича зовет, четвертый — духовника. Басманов — что сделалось такое? Пятый — царь занемог, шестой — царь умирает. Басманов — боже! Пятый — на троне он сидел и вдруг упал. Кровь хлынула из уст и из ушей. Царя выносят на стуле. Все царское семейство, все бояре, царь.

друзья мои, при гробе вас молю ему служить усердием и правдой. Он так еще и млад, и непорочен. Клянетесь ли? Бояре, клянемся. Царь, я доволен. Простите ж мне соблазные грехи и вольные, и тайные обиды. Святый Отец, приближься, я готов. Начинается обряд пострижения. Женщин в обмороке выносят. Ставка. Басманов вводит Пушкина. Басманов, войди сюда и говори свободно. И так тебя ко мне он посылает. Пушкин, тебе свою он дружбу предлагает и первый сан по нем в московском царстве. Басманов, но я и так Федором высоко уж вознесен. Начальствую над войском. Он для меня презрелый чин разрядный и гнев бояр. Я присягал ему. Пушкин, ты присягал наследнику престола законному. Но если жив другой, законнейший... Басманов, послушай, Пушкин, полно, пустого мне не говори. Я знаю, кто он такой. Пушкин, Россия и Литва Дмитрием давно его признали. Но, впрочем, я за это не стою. Быть может, он Дмитрий настоящий, быть может, он и самозванец. Только я ведаю, что рано или поздно ему Москву уступит сын Борисов. Басманов. Пока стою за юного царя, да то ли он престола не оставит. Полков у нас довольно, слава Богу. Победу я их одушевлю. А вы кого против меня пошлете? Не казака ль Карелу, а лемнишка? Да много ли вас? Всего-то 8000. Пушкин. Ошибся ты. И тех не наберешь. Я сам скажу, что войско наше дрянь, что казаки лишь только села грабят, что поляки лишь хвастают да пьют, а русские, да что и говорить. Перед тобой не стану я лукавить, но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов? Ни войском, нет, ни польскую помогой, а мнением, да, мнением народным. Дмитрия, ты помнишь торжество? И мирное его завоевание, когда везде без выстрела ему послушные сдавались города. А воевод упрямых чернь вязала. Ты видел сам, охотно ли ваши рати сражались с ним? Когда же? При Борисе. А нынче ль? Нет, Басманов, поздно спорить и раздувать холодный пепел брани. Со всем твоим умом и твердой волей не устоишь. Не лучше ли тебе дать первому пример благоразумный, Дмитрия царем провозгласить и тем ему навеки удружить? Как думаешь? Басманов, узнаете вы завтра. Пушкин, решись. Басманов, прощай. Пушкин, подумай же, Басманов. Уходит. Басманов, он прав. Он прав. Везде измена зреет. Что делать мне? Уже ли буду ждать, чтоб меня бунтовщики связали и выдали Отрепьеву? Не лучше ли предупредить разрыв потока бурный и самому? Но изменить присяги, но заслужить бесчестье в рот и рот,

Ах, братец, сердце замирает. Голицын, Мазальский, Молчанов, Шерифединов. За ними трое стрельцов. Народ. Расступитесь, расступитесь, бояре идут. Они входят в дом. Один из народа. Зачем они пришли? Другой. А верно, приводить к присяге Феодора Годунова. Третий. В самом деле. Слышишь, какой в доме шум? Тревога. Дерутся. Народ. Слышишь? Виск. Это женский голос. Взойдем? Двери заперты. Крики замолкли. Отворяются двери. Масальский является на крыльце. Масальский. Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. Народ в ужасе молчит. Что ж вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович! Народ безмолвствует. Конец. 1825 год. Трагедия писалась в Михайловском с декабря 1824 года по ноябрь 1825 года. Напечатана впервые только в 1831 году. На сцене при жизни Пушкина не могла быть поставлена по цензурным соображениям. Впервые Борис Годунов был поставлен с сокращениями и цензурными искажениями лишь в 1870 году в Петербурге.